Глава третья. Я стоял весь в голубой крови и пытался отдышаться. Последние минуты боя заставили напрячь все силы и сделать буквально невозможное, превратившись в швейную машинку. Можно было бы работать медленнее, но был риск, что босс сможет удивить какой-нибудь способностью, а оно мне надо. Однако долго постоять мне не дали. Веста буквально через десяток секунд после убийства мобов указала на радужный переход, что появился в центре круга. «Быстро все на выход. Есть информация, что переход закроется очень быстро. Добычу разделим в замке». В телепорт потянулась вереница бойцов. Веста тем временем коснулась монстра, собирая с него лут. Я же подошел и стал отрубать причитающуюся мне часть монстра. Сильно жадничать не стал. Отчекрыжил себе фалангу. Дело это было не быстрым. Тварь была ох, как непроста, и это ее свойство не пропало после смерти. К моменту, когда я таки смог ее отрезать, на площадке остались только офицеры валькирий. Ушли даже те, кто шли балластом на всякий случай. Веста вовсю торопила, но я, кажется, понял истинную причину ее спешки. Здесь и там, захватывая приличную площадь, из-под земли стали показываться шпили и конусы, что крайне походили на крыши. Прикинув площадь, нетрудно было догадаться, что в пустыне прямо из песка рос замок и не маленьких таких размеров. Моя мысль о базе в никем не контролируемой локации обрела материализацию на глазах. Говорить что-то вести я не стал, просто проходя мимо нее, дружески сжал плечо. У каждого из нас есть свои секреты. Лезть в те дебри, что меня не касались, я не собирался, и так проблем навалом. На площади замка Весты, куда нас вернуло, процедура по засекречиванию продолжалась. Управляющие замка весьма галантно, но настойчиво просили пройти в тронный зал, где уже были накрыты столы для победителей. Несмотря на мягкость оказываемого давления, на площадке никого не было. Усмехнувшись продуманности мероприятия, проследовал за остальными. На угощение для победителей Веста не поскупилась. Огромные столы были заставлены яствами, названия большей части из которых я даже не знал, да и видел-то впервые. Недолгий, но насыщенный обед мне быстро надоел, и я обратился к огромным простыням системных сообщений, что выскочили во время похода. Часть я читал. Часть были бесполезными на текущий момент, так как утратили актуальность, а вот сообщения, что выплыли после боя, оказались интересными и радующими. Вы победили уникального босса Великого Харшмара. Бонус плюс 6% к скорости передвижения по пустыне, плюс 10% возможности выбраться из зыбучих песков, плюс 25% к вероятности выжить при встрече с пустынным монстром, ведь тот, кто бежит от убийцы Великого Харшмара, не может причинить вреда. Вы победили Великого Харшмара в составе группы. Процент от общего вклада 34%. Вы получили новый уровень 313. Вы получили новый уровень 314. Вы получили новый уровень 315. Вы получили новый уровень 316. Несмотря на невероятный уровень босса, всего 4 уровня. Подрезало опыт за командную битву, зато насыпало чуть больше, чем остальным, за процент от общего вклада. Даже интересно, как это высчитывается. Учитываются команды, разведка, лечение или просто голый урон? Хотя, учитывая продуманность всего мира, думаю, что учитывается все. Следом шло сообщение, что я некогда уже видел, но чуть в другой форме. Грац! Игрок! Сейчас, после жаркой и трудной битвы, вы принимаете поздравления от товарищей и сопартийцев, вытираете боевой пот, лечите раны. Для воина в этом жестком мире это дело привычное, но сейчас момент особенный. Получив новый уровень и став еще чуть-чуть сильнее, вы обошли своего соперника и продвинулись в рейтинге первой сотни игроков. Текущая позиция в рейтинге — 93. Надо же, за 4 уровня плюсом 7 позиций, хотя здесь как раз ничего удивительного. В разбросе примерно в 40-50 уровней уместился весь топ. Думаю, что скакнул бы даже выше, вот только я с большинством из данного рейтинга сражался бок о бок, и хоть опыта за проценты вклада получил больше, но и они ведь апнулись. Разобравшись с невещественными наградами, хотел было приступить к разбору кулька, что по приказу Весты принесли к каждому сидящему за столом, но подумал, что это как-то некрасиво и отложил до ближайшего случая. Возможно, объяви нам награду поочередно, было бы торжественнее, но сохранилась некая личная имущественная тайна, да и длилось бы все куда дольше. Дождавшись, когда мое убытие не окажется невежливым, я распрощался с товарищами по оружию и Вестой и отправился на одну отдаленную полянку, дабы разобраться с тем, что мне все-таки досталось. Можно было бы пойти в посольство, но я был прямо-таки уверен, что стоит мне туда явиться, и будет уже не до проверки врученных наград. Так как воронка дел засосет на самое дно этой трясины под названием Межгорье. И пусть отзываться о своем королевстве и доме подобным образом не совсем корректно, однако я был, или по крайней мере старался, быть реалистом. Зеленая травка, журчание ручья, отсутствие всего того шума, что создает человек, лишь звуки живой природы. Всего этого ужасно не хватает в мешанине дел, и пусть даже сейчас я сюда прибыл ненадолго и под прикрытием занятия делами, находиться здесь было невероятно приятно. Найдя местечко, где трава была невысокой и подходила к самой кромке воды, я стянул верхнюю одежду и, опустив ноги по колено в бегущую воду, призвал барсика. Ластящийся кошак размером с собаку лишь добавил идиллии, а уж когда я достал ему угощение в виде лапки скорпиона, а по округе пронеслось раскатистое счастливое мрррр, то и вовсе стало хорошо. Понаблюдав за тем, как кот уплетает мясо, прерываясь лишь на мгновение, чтобы сделать пару глотков воды, приступил к основной своей цели нахождения здесь. В свертке, что дала Веста, лежало не так уж много предметов, однако даже на вид они были качественными, а соответственно и дорогими. Поножи крылатого рыцаря. Несмотря на звучное название, этот рыцарь не умел летать и получил свое прозвище за скорое прибытие к нуждающимся в помощи. Где бы ни случилось горе, кто бы ни просил о помощи, крылатый рыцарь поспевал и помогал. К сожалению, даже если ты бесконечно благородный, зло может добраться до тебя. Отправившись на одну из вылазок, крылатый рыцарь попал в засаду троллей. При всей его силе и умении справиться с пятеркой горных троллей он не смог. Зато полетал. Единственный раз и в одну сторону, без возможности повторить данное достижение. После тех событий его доспехи разошлись по разным частям света и ждут достойного, что может собрать доспех и продолжить путь подвигов своего предшественника. Часть сета. Сет состоит из шлем, кираса, сапоги, поручи, поножи. Характеристики. Броня плюс 400, ловкость плюс 500, сила плюс 800. При полном наборе сета дает дополнительную активную способность, несокрушимость. Минимальный уровень 350. Весьма красивые поножи с умопомрачительными характеристиками. Уверен, что даже несмотря на небольшой размер сета, тому, кто соберет его, будет крайне приятно. Закралась у меня даже мысль попробовать собрать этот сет. Но, во-первых, я уже выбрал свой путь и свой доспех, а во-вторых, что мне делать с несокрушимостью? Не знаю, как она работает детально, но сильно сомневаюсь, что впишется в мою концепцию боя. К тому же, это неплохой актив, который я точно не буду продавать сладко. Но вот обменять на что-нибудь полезное лично мне это с удовольствием. Следующим предметом оказалось колечко. Красивое. Оно выглядело переплетшимися тремя змеями, что в верхней части с помощью голов и хвостов держали огромный красный рубин. Несмотря на внешнее искусное исполнение, я сильно сомневался, что подобное колечко удобно использовать, но, прочитав описание, понял, что носителю на удобство будет несколько плевать. Перстень архимага Оригнуса. Великий архимаг Оригнус славился невероятным мастерством в огненной стихии, что не стеснялся доказывать в дуэлях. Не мудрено, что экипировку он себе создал соответствующую. Характеристики. Плюс 5% к общему запасу маны. Плюс 10% к скорости каста огненных заклинаний. Плюс 10% к силе огненных заклинаний. Минимальный уровень 350. Не знаю уж, что за привязка к 350 уровню. Может, из-за уровня босса и отсутствия подобного уровня игроков? Впрочем, я уверен, что даже с этим уровнем я могу пристроить колечко. Использовать его самому у меня соблазна не было. Совсем не те характеристики, что я бы хотел иметь, но вот найти мага, что за такое кольцо отвалит внушительную сумму, будет несложно. Шутка ли? 5% к общему запасу маны. Все остальное содержимое уже не являлось предметами экипировки. Все оставшееся было закрытыми колбами, в которых хранились внутренности великого Харшмара. И пусть по объему их было немного, однако алхимические ингредиенты такого уровня явно не были дешевыми, и даже в таком размере содержимое колб, что лежали в моих руках, могло оцениваться миллионами золотых. Все хорошее имеет свойство заканчиваться. Подошел к концу и мой импровизированный отдых. Пусть на него еще никто не посягнул, написав нечто вроде «срочно, караул, у нас аврал». Однако собственная чуйка вопила о том, что пора приниматься за дела, а то та часть дел, что до сих пор не делегирована и лежит на мне, накопилась до критической массы и задавит объемом. Погладив напоследок сытого и довольно урчащего кота, отозвал онова. Осталось еще одного босса ему скормить, и можно будет приступить к нормальной прокачке, а не изгаляться этими подкормками. Короткая вспышка телепорта, перенесшего меня в посольство, поставила на импровизированном путешествии последнюю точку. Не поддаваясь рефлексии, первым делом нашел Горума. Гном на этот раз сидел в одиночестве, пил кофе и мелким убористым почерком исписывал бумажный лист. Мой приход заставил его оторваться от бумаги и протереть красные, опухшие от недосыпа глаза. Сфокусировав взгляд, он потянулся, хрустнув косточками, и радостно мне улыбнулся. «Привет, Мираж! У меня есть хорошие новости». Глядя на уставшего бойца, стало на мгновение стыдно, но это чувство было отброшено усилием воли. Загоняться тоже нельзя, иначе начнешь допускать много ошибок. А это уже в целом скажется негативно на очень многих сферах жизни. Вообще, чем чаще начинаю размышлять над этим вопросом, тем больше утверждаюсь в чувстве, что отдыхать тоже надо уметь, и явно уметь не хуже, чем работать. Дав себе зарок, что после установки ворот отправлю Горума отсыпаться, перешел к делу. Рассказывай, друже. Я весь во внимании. Ворота замка готовы. Мастера сильно были смущены тем фактом, что доселе невыполнимое задание, что стояло условием оплаты, ты выполнил быстрее, чем они изготовили относительно обычное изделие. Подтянули знакомых, поставив их на те этапы производства, что не требовали столь высокой квалификации, и несколько суток трудились, не туша горн. Действительно, отрадная новость. Сейчас тогда я отправлюсь. Пошли вместе. Мне надо решить несколько вопросов по поставкам. Заодно по пути и скажу еще хорошую новость. Рассусоливать и растекаться в диалоге я не стал, лишь взмахнул свитком с заклинанием портала. Гном понятливо усмехнулся, схватил со стола бумаги и первым нырнул в телепорт. Телепорт вывел нас за городскими стенами. Пусть это и ненамного сократило нашу дорогу, защита-то от телепортов никуда не делась в подгорном царстве. Пройдя половину пути в тишине и ловя все это время загадочные взгляды Горума, сдался и решил ему подыграть. Ты говорил о втором сюрпризе. Точно, точно. Гном сделал задумчивое выражение лица, явно растягивая момент, после чего таки выдал. Телепорты готовы, надо только транспортировать. Я не доверил это человеку со стороны, а у всей остальной верхушки клана грузоподъемности не хватит. Следом слетаем и за телепортом. Надеюсь, там на меня не точат зуб за события, произошедшие в мое прошлое посещение. Гном лишь усмехнулся всем своим видом, показывая, что на эту тему он распространяться не станет. Интриган, блин. А впрочем, пусть. От его слов ничего не изменится. А так, гному веселье. Хоть какая-то радость в жизни помимо работы. Посещение подгорного царства на сей раз обошлось без проблем. Текущий статус Горума позволил добраться до мастерских без моих посещений старейшин, что выиграло нам время. Торин, гном-кузнец и рык-кровавый зуб, орк-плотник, встретили нас у входа в свои мастерские. Не знаю уж, как они узнали о нашем прибытии. Я не замечал, чтобы отправляли к ним гонца, однако факт остается фактом. Счастливые мастера стояли перед нами. Речь держал Торин, видимо, по старой традиции считавшийся старшим в их тандеме. «Приветствуем. Мы смогли ускориться и готовы представить тебе наш труд уже сейчас». Гном жестом волшебника открыл проход в мастерскую и жестом пригласил внутрь. Пропустив нас первыми, гном с орком встали сзади и стали рассказывать про проделанную работу. В основании ворот лежит многослойный щит из железного дерева толщиной в 10 сантиметров. Каждый слой укреплен рунами, причем так, чтобы они дополняли друг друга. Как бы объяснить проще, укрепляющие руны работают в связке. И чем больше связующих рун, тем крепче изделие. Здесь каждый слой сделан так, чтобы ряд рун по горизонтали укреплял ряд рун по вертикали. Аналогично они связаны и по диагоналям. Для укрепления использовался десятичный порядок, что является укреплением максимального уровня. Вот когда ты понял, что из себя представляет каждый слой, смотри дальше. В толщину между слоями собрана аналогичная связь. Она связывает слои по прямой и по диагоналям в разных плоскостях, что из разрозненных поперечно собранных досок стало монолитной плитой. Каждая руна вырезана объемной и залита металлом для более удобного взаимодействия с управляющим контуром замка. Горум говорил, что пока имеются проблемы с доступом к управляющему центру, но я уверяю, что даже основа из железного дерева, собранного специальным образом, является крайне крепкой сама по себе, а она ведь укреплена снаружи металлическим кованым щитом в 1,5 сантиметра. К сожалению, в металле из заряда ограничения спрятать рунную конструкцию не получилось, и верхний слой видно. Однако снаружи я специально использовал общепринятые руны укрепления и разрушения осадной техники. При ударе по воротам весьма велика вероятность того, что таран раскрошится в щепу до того, как воротам нанесется хоть какой-то урон. Однако желательно максимально скоро подключить рунную защиту к управляющему артефакту и наполнить манной, так как пассивное действие гораздо слабее активного. Я догадываюсь, что внешняя часть металлическая во избежание поджога, но я столько раз наблюдал, как загоралась древесина под воздействием высокой температуры, но без прямого огня. Гном с орком переглянулись и посмотрели на меня, как на маленького, однако все же Торин набрался терпения и ответил мне: «Железное дерево сложно поджечь в принципе. Оно не горит, лишь тлеет. Но под воздействием прямого огня действительно в нем можно прожечь дыру. Однако накалить внешний слой ворот, чтобы за ним стлела деревянная основа, просто-напросто невозможно. В одном из слоев металла сокрыта целая сеть рун температурной компенсации. Если ворота нагревать, они будут остывать. Если морозить, нагреваться. Однако данная функция будет работать только при подключении к управляющему артефакту и запитке энергией. Процесс компенсации температуры весьма энергозатратный, учитывая это. Если честно, то от описания проделанной работы я впечатлялся и даже очень. Но и это оказалось не все. Про петли особо говорить нечего. Они крайне прочны, как и все наши изделия, но даже так это были бы наиболее уязвимые места в воротах, поэтому рассчитано все так, чтобы они были спрятаны за створками. Запоров у створок 5. 3 из них повседневные и 2 осадные. По сути, различие в весе и рунной вязи. Если обычные запоры просто прочные и способны выдержать огромные нагрузки, то при активации осадных они фиксируются в своих креплениях, и убрать их оттуда можно либо с разрешения владельца замка, либо полностью источив все энергоресурсы. По сути своей, эта функция сделана для предотвращения диверсии в виде открытых ворот для врага или банального предательства. Торин погладил рельефную створку. Было видно, что он с гордостью и какой-то трепетностью относится к своему детищу. Немного помолчав, он выдал: «Знаешь, я бы хотел поприсутствовать при установке ворот». Чуть ошарашенный, я скосил взгляд на Горума и увидел, как тот старательно таращит на меня глаза и кивает, как заведенный болванчик. Поняв весьма недвусмысленный знак, я ответил: «Я буду рад видеть мастера Торина и при соответствующем желании мастера Рыка как на установке ворот, так и после. Но обязан своим долгом сообщить, что там весьма опасно. Естественно, я постараюсь приложить все усилия, дабы не произошло прецедента, но это межгорье». Гном лишь достал опоясанный рунами молот. «Ты не представляешь, на что способен мастер-кузнец, вооруженный молотом». Мне лишь пришлось вежливо склонить голову в знак принятия его решения, которое, судя по излучаемым Горумом эмоциям, было из ряда вон выходящим.